что, собираться будем, а, мать? Ефросиня молча кивнула. Ему показалось, что вот-вот и ее не станет, и она исчезнет. И наедине с этой безликой, безглазой громадой людей разомкнутся последние связи. Взяв Ефросинью за плечи, он притянул ее к себе, и она стала рядом с ним, лицом к толпе. Она была в новом платке, привезенных Николаем теплых, хороших сапогах, и Захар своей натруженной ладонью пытался поддержать ее в материнской слабости, как бы бессознательно стараясь прибавить ей сил, не хвативших для ожидания. «Значит, скинула Кольку-то к самому небу», — сказал он тихо. «Взлетел? Пора, мать, пошли. Что ж бывает, и так вот случается. Надо собираться, ничего не попишешь». Они шли рядом по селу, и под их ногами сочно хлюпала растворившаяся от жадного весеннего тепла земля. Захар глядел прямо перед собой, куда-то вдаль, в синевшее пространство неба. Глава 11. Перебравшись из кабины корабля во второй отсек, в космическую лабораторию, она должна была потом остаться на орбите, Николай со своим ассистентом Билибиным за двое суток установил и настроил приборы. И Николай, и Билибин работали в спокойном, строгом ритме. В тесном помещении лаборатории, его самом дорогом детище, все пространство, кроме узкого неудобного прохода, заполняли приемные передающие устройства, воплощение человеческой мысли и гения. Николай был сейчас заключен в хрупкую скорлупу по сравнению с бушующими вокруг него безмерными силами космоса, его всепоглощающей тьмой, и был на огромном удалении от привычной родной земли. Занятый работой и стоящими перед ним задачами, он не ощущал этого, и только время от времени голос командира корабля напоминал Николаю, где он находится, и что к его состоянию прислушивается весь мир, что об этом регулярно сообщает радио во всех уголках Земли, и что к нему устремлена сейчас творческая энергия человечества, именно с выходом за пределы привычных, часто примитивных представлений о материи и Вселенной, начинавшего все неотвратимее осознавать свое неделимое единство, свою взаимозависимость перед всесокрушающим, безжалостным дыханием бесконечного космоса. Николай с Билибиным работали вначале строго в ритме графика. И когда все было сделано, Билибин, чтобы не мешать, перебрался в кабину, а Николай еще раз все тщательно просмотрел и прощупал. Он остался доволен и решил, что теперь можно переходить к следующему этапу.